Глава 6. Бар находится на втором этаже. Я игнорирую столики, часть из которых свободна, и подхожу к стойке. Симпатичный парень с татуировкой на всю шею подмигивает мне и отставляет в сторону бутылку с янтарной жидкостью. «Прекрасная дама желает выпить», — подмигивает он мне. Я улыбаюсь. «Пофлиртовать с барменом — это же традиция? Так зачем сдерживать себя?» Опускаюсь на барный стул, разворачиваю его бедрами, чтобы видеть весь зал, протягиваю руку к парню. «Определенно?» — ловлю его взгляд и прошу. «Карта бара?» «Для вас любой каприз. Даже если такого нет в меню». Он смеется, но опускает мне на руку небольшую ламинированную карту. В ней все основное. Коктейли, вина, крепкий алкоголь. Немного, но и немало, чтобы напиться хватит. Я не собираюсь терять рассудок, но расслабиться хочу посильнее, поэтому скольжу взглядом по знакомым названиям, не зная, что выбрать. Наконец откладываю в сторону карту и снова улыбаюсь бармену. «Апероль, апельсины, большой Лонг-Айленд». «Прекрасный выбор. Закуску. У нас есть чудесная сырная тарелка». «Пока не надо». Он отходит в сторону, и я вновь рассматриваю зал. Здесь интерьер отличается, много красного и черного, но под потолком сверкают новогодние золотые шары. Я бы сказала, демоническое местечко, или, по крайней мере, у дизайнера было плохое настроение, когда он добавлял сюда столько темноты. Дальняя сторона утопает в тени, но я вижу, что там кабинки. Некоторые заняты, но разглядеть, что там происходит, трудно. Столики по центру как-то больше привлекают посетителей. Пока я жду, в бар заходит несколько парочек. Они их и занимают, располагаются на черных креслах, зовут официантов. Да, здесь работают только парни, девушек я не видела. Фишка места? Не помню, чтобы о таком читала, только о превосходном алкоголе и живой музыке, которой что-то не наблюдается. «Ваша пироль?» — подмигивает мне бармен. Я беру бокал, чуть качаю его в руках и спрашиваю. «На сайте обещали живую музыку. Она будет?» Он кидает взгляд на часы и кивает. «Да, через 15 минут начнется. А пока просто джаз из телевизора». Я смеюсь, отпиваю коктейль, который выше всяких похвал. Бармен отвлекается на другого клиента, и я оказываюсь сама по себе. Может, все же стоило вытянуть Маринку сюда? Но она попросила ее не беспокоить. Отказалась идти, а подруга у меня упрямая. Если вбила себе что-то в голову, то не выбьешь. Передо мной со стуком появляется большой граненый стакан. Я приподнимаю бровь и ловлю усмешку бармена. «Лонг-Айленд», — оповещает он. Я залпом допиваю первый коктейль и отдаю ему бокал. В голове становится легко. Не так легко, как мне бы хотелось, но это только начало. Музыка не раздражает, появляется желание потанцевать. Слева от бара как раз и находится небольшой пятачок, где уже качается парочка. Я не хочу присоединиться к ним, потому что пока еще чувствую стыд. Их двое, они наслаждаются друг другом, а я пришла сюда одна. «Как там говорила Маринка?» Шепчу себе под нос, отпивая горьковатый коктейль, согревающий горло. «Скажи, хочу секса, и тебя обязательно кто-то услышит. Ну, я готова. Хочу секса». Выдыхаю и улыбаюсь. Конечно, ничего особенного не происходит. Вокруг меня не собираются толпы мужиков, жаждущих уложить в постель. Да я и сама пока что достаточно трезвая, чтобы не совершать опрометчивых поступков. Надеяться, что у оборотней отличный слух, и кто-нибудь поймет, на что я рассчитываю, глупо. Буду развлекать себя сама. Дождусь живого представления, оценю, а потом куплю бутылку и пойду к Маринке плакаться на неудачную жизнь. Внезапно над небольшой сценой зажигаются софиты, отъезжает в сторону красный занавес, несколько музыкантов выставляют оборудование, готовятся к представлению. Посетители бара оживают, потихоньку разворачиваются к сцене, и я тоже начинаю гореть ожиданием. «Это наша местная группа», — сообщает вновь оказавшийся рядом бармен. «Хорошо поют». Я киваю, отпиваю алкоголь, прикрываю глаза. Музыки еще нет, но я жду и надеюсь. В крови бурлит огонь. Его еще пока немного, и я думаю о том, чтобы взять еще парочку коктейлей, но время идет, а я все перекатываю лед в стакане и замираю, когда раздаются первые звуки. Поет девушка. Я рассматриваю ее, и мне даже немного завидно. Она очень красивая, фигуристая блондинка в облегающем платье, которое сверкает, блестит, переливается в свете софитов, притягивает к себе внимание. Она улыбается. Я замечаю рядом с ней трех парней, понимаю, что они оборотни, слишком уж плавные движения, да и глаза подозрительно ярко горят в полумраке. И, конечно же, мужики красивущие, тут даже говорить не о чем. Интересно, а девушка тоже из оборотней? Нет, она человек. За моей спиной раздается голос, от которого по коже бегут мурашки, и я, только сделавшая глоток, едва не кашляю. А произнесла это вслух? Выпрямляюсь, оборачиваюсь и смотрю на Марка, который стоит, опираясь о барную стойку прямо позади меня. Ты не спрашивала. Он легко улыбается и кивает на сцену. Но всем интересно. Снежинка — человек. Приехала когда-то на север и осталась. Да, это и правда интересно. Она нашла свое место. Я хочу отвернуться, вернуться к своему стакану, но смотрю на Марка как заворожённая. Он улыбается, подается вперед, отводит в сторону упавшую на лоб прядку. А ты еще в поиске? Прости, не очень соображаю, потому что его прикосновение бьет не хуже разряда тока. Прощу. Марк наклоняется так близко, что я чувствую его дыхание на своих губах. А знаешь почему? Нет. Если бы не сидела, то уже давно свалилась бы, потому что ноги дрожат. Я тебя услышал. Вообще-то тебя, конечно, многие услышали, но я успел заявить на тебя права. Так что твою фразу «хочу секса» согласен принять как призыв к действию. Я не успеваю среагировать, не успеваю понять, стыдно мне из-за его слов или нет, нужно ли протестовать. Он целует меня, касается моих вдруг ставших такими сухими губ, ласково, но настойчиво, проводит языком, исследует, не побуждает к действию, но и не дает возможности отступить. В какой-то момент подаюсь к нему, покоряюсь и приоткрываю губы, чтобы ответить сразу, спустя мгновение. Понятия не имею. Нет мыслей. Где-то далеко звучит песня о любви, которая возносит в небеса, создает атмосферу влюбленности и нереальности. Я словно растворяюсь, забываю, что нахожусь в баре, на виду у людей, среди посторонних, которые могут осудить. Разве это важно? Не думаю. Поцелуй все длится. Я царапаюсь языком о клык, но все равно не прихожу в себя. Лишь крепче обнимаю Марка за шею. Мимолетно вспоминаю Никиту, который говорил, что клыки не мешают. Они на самом деле не мешают. Придают сладкую изюминку процессу. Пора остановиться. Внезапно Марк обрывает поцелуй. Я ловлю ртом воздух и резко выдыхаю. Девушка поет. Во всем зале практически не слышны звуки, только ее голос и мое дыхание. Осознание собственной глупости ударяет по голове пыльным мешком, и я отшатываюсь, пытаюсь отвернуться, но Марк ловит и прижимает к своей груди. «И чего ты распереживалась?» — со смешком спрашивает он. «Я предложил остановиться, чтобы перенести наше общение в другое место. Боюсь не сдержаться, а тут слишком много свидетелей». «Свидетели?» — повторяю за ним. «Нужно прийти в себя и понять, наконец, чего же я хочу». Поднимаю взгляд на Марка, тону в его взгляде, теряюсь, глядя на его улыбку, за которой кроется невероятное обещание. «Секс у меня сегодня будет. Этот оборотень не даст отступить, не позволит усомниться в нашем общем желании». «Запиши насчет отеля». Тем временем бросает он бармену, приобнимает за талию и легко поднимается с барного стула. «Ты много выпила?» Щекочет дыхание муха. «Два коктейля. Признаюсь ему. Немного. Готовы уйти с первым встречным?» Обида бьет больно. Вскидываюсь, сжимаю зубы, собираясь оттолкнуть и сказать все, что думаю о нем. Марк не дает. Прижимает к себе, гладит по спине. Вроде бы для успокоения, но почему-то от нехитрого движения тут же бросает в жар. Он ведет меня прочь, обходит столики, не позволяет вывернуться. Оборотень сильнее меня. Но меня возбуждает ощущение этой силы и своей беспомощности перед ним. «Отпусти!» — я едва могу выдавить из себя одно слово. «Нужно обидеться, оттолкнуть, вернуться в номер, но это выше моих сил». «Нет». Не могу разобрать, что прячется в его голосе. «Но хочу знать, ты ответила на поцелуй, потому что это я? Или тебе было все равно, кто окажется рядом. Хочешь знать? Злость остужает. Я все-таки нахожу в себе силы отстраниться, чтобы посмотреть ему в глаза. Или Марк сам отпускает? Понять бы. Задираю голову, щурюсь, рассматривая расплавленное золото. Замираю, не сразу вспомнив, что хотела сказать. «Хочу», — улыбается он. «Хочешь?» — повторяю, вспоминаю его вопрос, злюсь. «Ты ведь мне понравился?» — говорю откровенно. «Но ничего не будет. Ты свой шанс просрал, идиот!» Но уйти не удается. Он ловит меня в объятия, прижимает крепко, наклоняется, чтобы поцеловать. Я не могу вывернуться, и Марк обрушивается на мои губы ураганом, сминает их, ласкает языком, прикусывает, будто наказывает за мои слова. Мое сопротивление гаснет практически сразу, потому что я не могу ему сопротивляться, не могу и не хочу. Он действует на меня, как наркотик. Не оторваться, хочется больше. «Нет», — прерывается он, разворачивает спиной к себе и подталкивает, легко шлепая по ягодице. Я ойкаю, возмущенно оглядываюсь, но Марк смотрит на меня так, словно стоит мне открыть рот, и он съест меня целиком. Съест не в прямом смысле, а понадкусывает в самых чувствительных местах. «Даша, если я тебя обидел, то прости, но я тоже живой, и мне нужно было знать, что ты ко мне чувствуешь». «Ничего», — фыркаю. «Я уже заметил». Щурится довольно, в один шаг догоняет и тянет куда-то вправо, обнимая за талию. «Я оборотень, милая. Чувствую силу твоего желания, так что строить обиду не стоит». «Я...» Мы оказываемся у лифта, который словно по заказу распахивает створки прямо перед нами. Всего шаг, вздох, и я прижата к зеркальной стене. Сильные руки сжимают мое тело, поглаживают, рассылая по коже приятные мурашки. А губы... Кажется, Марк решил зацеловать все, до чего дотянется. Я едва сдерживаю стоны, когда его язык скользит по шее, ищет чувствительные точки. Никогда еще я не испытывала такого. Мелодия, двери открываются, приятный женский голос озвучивает этаж, но это проходит мимо. Мы вываливаемся в коридор, и я взлетаю, оказавшись у Марка на руках. «Так будет быстрее», — поясняет он. Я смотрю в его глаза. Время перестает существовать и возвращается лишь на мгновение, когда он, негромко ругаясь, пытается открыть дверь. Смеюсь и помогаю, едва не падаю, но он крепко держит. Я пьяна. Не от алкоголя, а от чувств, которые наполняют меня. Это лучше, чем пузырьки шампанского. «Добро пожаловать ко мне». Мы оказываемся в темном помещении, но рассматривать интерьер нет ни малейшего желания. То есть желание есть, но совсем иного рода. Глава 7. Марк опускает меня на кровать и отступает, чтобы раздеться. Он буквально срывает с себя одежду, и я прикусываю губу, чтобы не застонать от открывающегося зрелища. В спальне достаточно света с улицы, чтобы я могла разглядеть его совершенное тело. Он красуется передо мной, мне нравится на него смотреть, и я не одна испытываю эти эмоции. «Ты такая...» Марк замирает, рассматривает меня. Я позволяю себе крохотное мгновение торжества, потому что вижу, потому что чувствую, как сильно он меня хочет. Тянусь руками вверх, провожу по волосам, взбиваю непослушную гриву, а потом опускаю их вниз, скольжу по телу, по груди, все ниже, следуя за его взглядом. Меня возбуждает то, как Марк на меня смотрит. Мелькает мысль, что тот, кого я считала любимым мужем, никогда так на меня не смотрел. И от этого мой мир буквально взрывается. Я уже не могу тянуть время, хватаю платье, приподнимаюсь на коленях и одним движением стягиваю с себя ненужную тряпку, отбрасываю ее в сторону, остаюсь обнаженной, почти обнаженной. На мне белье, черное, кружевное, развратное. Такое надевают не просто так. У него есть вполне определенная задача — соблазнить, лишить разума. Я сейчас словно новогодний подарок, который требует, чтобы его как можно быстрее развернули. Наверное, мне бы стоило подумать о том, что я играю с огнем, но мыслей нет. Парочка выпитых коктейлей уже разожгла в груди огонь, а мужчина, смотрящий на меня с голодом, лишает остатков разума. «Ты само совершенство». Голос Марка бьет по нервам. Я не успеваю толком среагировать, как он нависает надо мной, Под спиной оказывается мягкое покрывало, а на губы обрушивается неукротимый огненный ураган. Я горю вместе с ним, пытаюсь отвечать, но покоряюсь бешеному напору. В голове ни одной мысли, я просто хочу этого мужчину и не могу себя контролировать. Может быть, это неправильно, но сейчас мне кажется, что нет ничего более правильного, чем я, Марк, и одна страсть на двоих. Мимолетная, такая правильная, важная сейчас, а что будет потом, не имеет значения. Его губы спускаются ниже, я выгибаюсь, едва сдерживаю стоны. Марк освобождает мою грудь из плена кружева, сжимает пальцами соски. Я распахиваю ресницы, встречаюсь с его голодным взглядом. Он смотрит на меня так, что я готова забыть собственное имя, но понимаю, что это только начало. «Ты хоть представляешь, насколько сейчас красивая?» — шепчет он. Я машу головой и вновь падаю на подушку. Моей груди достается поцелуй, чуть болезненный, словно Марк стремится оставить на мне метку, показать, что я принадлежу ему. Плевать, все равно отметин на моем теле никто не увидит, а восторг ни с чем не сравнить. Зарываюсь пальцами в его волосы, стискиваю их до боли, но мой оборотень словно и не замечает этого. Треск ткани, мой судорожный вздох, и краем глаза замечаю, как последний рубеж обороны летит в сторону. Я остаюсь без трусиков. Марк подсовывает руки под мои бедра, тянет на себя. «Закинь ноги мне на плечи», — произносит почти с рыком, и я повинуюсь. «Чёрт!» — выдыхаю, когда его губы касаются чувствительных складочек. Все тело словно под током. Я жажду его прикосновения и едва не кричу, когда язык скользит туда, где пульсирует желание. Подаюсь навстречу, и смешок Марка отдается внутри меня. Ему нравится мое нетерпение, но он сам не торопится, пробует меня, растягивает удовольствие, мучает меня и наслаждается этим. Всегда любила секс, но вот в эти мгновения осознаю, что раньше я занималась чем угодно, но только не сексом. Марк еще не во мне, а я уже готова распасться на атомы и кричать его имя от восторга, стискивая покрывало. «Хочу тебя». У меня едва хватает сил на два слова. Блаженство взрывается внизу живота и затапливает обжигающей волной, которая словно докатывается до мозга и рассылает импульсы по всем нервам. Меня бьет дрожь, но я поднимаю голову, чтобы увидеть Марка. Вижу, как он облизывается, так грешно и раскованно, что не выдерживаю и снова вскрикиваю. Он сбрасывает мои ноги с плеч, устраивается поудобнее между ними, не отрывает голодного взгляда от моих глаз, словно отслеживает реакцию. Я приоткрываю рот, втягиваю воздух, когда его член касается складочек, давит, ласкает, поглаживает, вызывает во мне рой теплых искр, которые устремляются куда-то вглубь меня, будто готовят к самой лучшей ночи. «Марк!» — тяну жалобно, и это срабатывает, как спусковой крючок. Быстрое движение и нереальное чувство наполненности. Жесткие удары один за другим пробивают насквозь, растягивают и наполняют. Он делает меня своей, утверждает свою власть, а я даже не хочу сопротивляться. Мне все нравится, все устраивает, и даже больше. Отпускаю себя и свои страхи, прошлые, глупые, несбыточные мечты. Позволяю откровенно наслаждаться происходящим, вслушиваться в мужское дыхание, ловить его тихие стоны и мои громкие. Не сдерживаться, не прятаться, быть с собой. Марк накрывает меня своим телом, становится жарче, но я прижимаюсь к нему, обнимаю, царапая спину. Соски трутся о мужскую грудь. Марк целует меня в уголок глаза. Это почти нежность, невероятная в том безумстве, что царит между нами. Я рассыпаюсь под ним на части, жалею, что у меня нет когтей, чтобы удержаться рядом с ним, но пытаюсь, дышу часто, ловлю волны надвигающегося оргазма и кричу. Пытаюсь кричать, потому что Марк ловит мой крик губами, выпивает его, словно оголодавший собственник, врезается в меня, ускоряется на отзвуках моего блаженства и догоняет. «Ты само совершенство». Меня наполняет жаром. Я мимолетно отмечаю, что нужно сходить в душ, ведь мы не предохранялись. Сошли с ума вдвоем и забыли обо всем. Эта мысль пролетает мимо и теряется в пространстве, потому что Марк снова целует меня, вышибая все правильные помыслы из головы. Зачем что-то решать сейчас, когда можно сделать это завтра? Он не вышел из меня, и я прекрасно ощущаю, как мужское достоинство вновь подает признаки жизни. Я и совершенство. Смеюсь и тут же чувствую движение внутри себя, издаю тихий стон. Ты и совершенство. Серьезно повторяет за мной Марк. Продолжим. Маньяк. Целую его сама, теряюсь в незамысловатой ласке. Может быть, но только твой.